он просто назвал «Аристофановы комедии», «Пиндаровы стихотворения», не указав их заглавий. Далее в списке «Базилика новелла Конституционос», каждая рукопись также в переплете, «Гефестионова географика» и некоторые другие. Историей Тита Ливия открывается список римских произведений. Причем пастор добавил, что ему предложили перевести именно Ливиевы истории. Потом идут Цицероновы книги «De Republica» и 8 книг «Историарум» — ценнейшие труды древности. Сочинение Цицерона «De Republica» восстановлено далеко не полностью, а из 8 томов «Историарума» не сохранилось ни единого. Затем автор уже категорически утверждает, что Светониевы истории о царях им переведены. Речь идет о труде Гая Светония «Жизнь 12 Цезарей». Тацитовы истории и Вергилия Энеида, оратории и поэмы Кальвуса, Юстинианов кодекс с Конституцией и собрание новелл, что ни строка, то неожиданность. Мы наслышаны об ораторском искусстве Кальвуса, но нет сведений о его поэмах, так же, как о собрании новелл, включенных в Юстинианов кодекс. И примечание. Сии манускрипты писаны на тонком пергаменте и имеют золотые переплеты. Мне сказывал также царь, что они достались ему от самого императора и что он желает иметь перевод оных, чего, однако, я не был в состоянии сделать. Таков список. В нем из 800 манускриптов перечислено всего несколько десятков, но и перечисленное уникально. Слухи о таинственной Либерии распространились по странам Европы в том же XVI веке. Во всяком случае, в Московию засылались специальные разведчики в составе официальных посольств. Так просвещенные люди в Риме считали, что в Кремле есть какая-то библиотека с греческими книгами. Они связывали ее с последними императорами Византии. И когда в Москву направился литовско-польский канцлер Лев Сапега для того, чтобы поздравить Бориса Годунова с вступлением на царство, Рим дал ему в провожатые своего агента Петра Аркудия. Грек по национальности, он на протяжении 14 лет обучался в Риме. Закончив курс и выдержав положенные диспуты, получил степень доктора философии и богословия. Петр Аркудий, близкий к книжному делу, хорошо знал греческие и латинские рукописи и как нельзя больше подходил для поисков царской библиотеки. Русские, по словам этого агента, сначала рассказывали заманчивые вещи, показывали даже четь Минеи, но пустить в библиотеку отказались. Аркудий так и не смог обнаружить ее следов и, оправдывая неуспех, написал в Рим, что библиотеки нет и никогда не было. Вот строки из этого донесения. О греческой библиотеке, относительно которой некоторые ученые люди подозревают, что она находится в Москве, при всем нашем великом старании, а также с помощью авторитета господина канцлера, не было никакой возможности узнать, что она находилась когда-нибудь здесь. Да и вообще великие князья московские — люди необразованные. В том же духе высказался и Лев Сапега. Он шел даже еще дальше, утверждая, что в Москве библиотек вовсе нет, за исключением немногих церковных подборок. Это было, конечно, несправедливо и оскорбительно. Достаточно того, что за одну лишь середину XVI века на Руси были изданы историко-литературные своды, начато книгопечатание, работали крупные книжные мастерские, велась книжная торговля. Кто-кто, уж поляки-то имели представление о книжных возможностях Московской Руси. Вот один из примеров. Еще в XV веке секретарь польского короля Якуб познакомился в Москве со знаменитым архитектором Василием Дмитриевичем Ермолиным, который был великим книжником. Вернувшись в Польшу, Якуб прислал письмо, хотя оно и не сохранилось, судить о его содержании можно по ответу Ермолина, который известен как «Послание от друга к другу». Якуб просил купить для него в столице пролог полный на весь год в одном переплете, да осьмигласник по-новому, да два творца в одном переплете, а к ним жития 12 христовых апостолов в одном переплете. Ермолин сообщил, что эти книги имеются в продаже в большом количестве, купить можно много, но переплетены они не так, поэтому пусть Якуб вышлет бумагу, денег и подождет. Ермолин обещает заказать для него эти книги, а я многим доброписцам велю такие делать по твоему приказу с хороших списков, как хочет твоя воля.